Девушки мило беседовали, не забывая подкалывать друг дружку по любому поводу. Не скучали. Вдруг в их тихий изолированный мирок вторгся представительный молодой человек. «Здравствуйте, Рита!» Общие женские анализаторы мигом просканировали гостя. Рита хотела было открыть рот, но подруга опередила порыв. «Мы вас так ждали! Садитесь сюда!» Блондинка в модном коротком наряде слегка подвинулась на диванчике и указала на место рядышком. Затем, подождав, пока незнакомец присядет, кокетливо протянула ручку. «Валерия!» «Очень приятно. Алексей!» Мужчина в соответствии с приличиями обозначил поцелуй руки, а затем кивнул сидящей напротив старой знакомой. «К вашим услугам!» «Наконец-то! Хоть имя услышала», – подумала Рита. Она тоже неплохо принарядилась, но не вызывающе, построже. «Присоединяйтесь к угощению. Наша иммигрантка проставляется за свое длительное отсутствие», – Валерия хихикнула. Инициативная соседка собиралась окружить гостя заботой, но тот, оглядев изысканное яство, выразил протест. «У меня другие предпочтения, простите. С вашего позволения». Алексей поискал глазами мэтра и поднял руку. Его сразу заметили, и один из вышколенных служащих заскользил к уважаемому клиенту, а затем спросил на иностранном, что угодно отведать господину. Рита опять хотела что-то сказать, но гость бегло заговорил сначала по-английски, а спустя пару фраз улыбнулся и перешел на немецкий. Обе девушки замерли с открытым ртом, наблюдая, как незнакомые люди охотно общаются, словно близкие друзья. Наконец служащий раскланялся и поскользил исполнять заказ. «Какой вы интересный человек, Алексей!» Блондинка взяла под ручку соседа и томно посмотрела ему в глаза. «Я и не знала, что у нашей Риты такие знакомые». Затем со стороны Валерии в адрес гостя начались завуалированные расспросы обо всем подряд, включая личную жизнь и прочее. Румяная от противоречивых ощущений, Рита из-под лобья наблюдала, как подруга, хотя какая там подруга, бесстыдница откровенно флиртует с Алексеем, раскинув свои сети и намеренно затаскивая в них беззащитную жертву. «А этот тип, неужели он не видит, к чему клонит эта драная кошка?» К своему стыду Рита поймала себя на мысли, что ей неприятно наблюдать за происходящим. Она готова была сейчас встать, вцепиться в наглую товарку и выцарапать ей глаза. «Какой позор!» «Это шутка!» Но женское сердце начали посещать неведомые доныне вибрации, заставляя действовать. «Тебе не кажется, что ты ведешь себя нескромно?» Вежливо обратилась Рита к девице, которая сидела к ней в полоборота, поглощенная интересным диалогом. Валерия на секунду отвлеклась от процесса соблазнения и невинно промолвила. «Мы ничего противоестественного не делаем. Нам просто приятно общаться». Затем вновь принялась за старое. «Ты, наверное, забыла, для чего я пригласила Алексея сюда?» – серьезно спросила Рита. «Может, мы отрываем его от дел?» Рита красноречиво посмотрела Алексею в глаза. Валерия также вопросительно уставилась на приглашенного гостя. Тот с искренней улыбкой мягко произнес: «Я свободен». «Классно!» – у Валерии открылось второе дыхание. При этом первая тоже не иссякла, а находилась на пике формы. «Тогда сегодня идем в клуб. Алексей, ты ведь составишь нам компанию?» «Они уже на «ты», — с грустью отметила Рита и сказала. «У меня нет настроения веселиться. Идите без меня». Девушки переглянулись. Лера визуально объясняла подруге, мол, «я не упущу такой шанс, не мешай». Повисла пауза. Сабантуй явно был под угрозой срыва. Наконец, организатор мероприятия вздохнула и произнесла: «Мне пора. Сейчас только рассчитаюсь». Рита поднялась с диванчика. «Давай еще посидим», обращаясь больше к мужчине, произнесла веселая девица. «Я за все расплачусь, не стоит беспокойства», подытожил встречу Алексей. Лера внутренне взвизгнула, она сорвала джекпот. На прощание Рита тяжело окинула взглядом честную компанию и, сказав «пока», отправилась на выход. Спустя некоторое время. «А что за дело у вас ко мне было?» поинтересовался Алексей у висящей на его плече девицы. «Ой, а я уже забыла. Авто у меня угнали неделю назад». Лера отыскала в смартфоне фотки и показала собеседнику. «Вот, вот и вот». Выяснив точную дату угона, Алексей некоторое время не реагировал на окружающий мир. Словно уснул. Девица подумала, что спутник заскучал, и принялась игриво приставать к нему. Ноль реакции. Спустя пару минут недоуменная деваха уже хотела позвать кого-нибудь на подмогу, но Алексей вдруг ожил и сказал: «Твоя машина покинула регион. Вариант крайне сложный. Понадобится время и средства. Предполагается конфликт». «Да фиг с ней!» – перебила Лера доклад о розыске. «Теперь неважно. Страховая пусть занимается. Скажи лучше, что у вас с Неорой? Она так на тебя смотрела?» «С кем?» У Алексея зазвенело в ушах, будто произнесенное имя выкрутило внутри скрытый предохранительный клапан, а резкий скачок давления на миг вынес сознание в знакомые издревле пределы. Всего на миг. Но этого оказалось достаточно. «С Неорой?» – удивленно промолвила собеседница. «Ты что, не знаешь, как твоих знакомых зовут? Или у тебя память на имена плохая?» «Мы недавно познакомились», – ошарашенный спутник потихоньку приходил в себя. «А почему она Ритой представилась?» «Понятно», – прозвучало многозначительно. Затем Лера решила посплетничать. «Она только отцу позволяет себя настоящим именем называть. Там история какая-то произошла. В общем, не делится ни с кем». После краткого монолога, излагающего известные ей детали жизни одноклассницы, Валерия посмотрела на циферблат дорогих часиков и обозначила завершение посиделок. «Время уже. Пора закругляться. Я схожу попудрю носик. А ты пока готовься, нас ждут великие дела». Тусовщица легко, словно бабочка, вспорхнула с дивана и, покачивая бедрами, ритмично застучала каблучками в сторону дамской комнаты. Музыка электро, электро, музыка электро, диджей добавь эффекта. Музыка электро, электро, не переключай, диджей, это трек, трек. Внезапно знакомая фигура вынырнула из ниоткуда и подсела за столик. На Алексея уставился прожигающий стальной взгляд. Такие сюрпризы до добра не доведут. Совсем недавно, когда Рита со смешанными чувствами внутри покинула честную компанию, то не планировала возвращаться. Пусть делают, что хотят. Вмешиваться она не собиралась. Люди взрослые. Но, забравшись в служебную машину, девушка вдруг призадумалась. В сознании возник мужской образ с искренним и словно родным взглядом. И этого родного человека она вновь подставила. Своими руками отдала на съедение вертихвостке, у которой на уме сами знаете что. Попользуется и выкинет. Недавно Алексей из-за нее в узилище угодил, а теперь... В глубине девичьего сердца созрел могучий порыв. Она спасет мужчину, во что бы то ни стало, вырвет из хищных лап любым способом. Если понадобится жестко, она умеет, обучали. Практики не хватало, вот и попрактикуется заодно. Главное, чтобы остался один, с глазу на глаз, чтобы без разборок обойтись. Ну а если... У меня все получится, прогремел Свет. Если надо, пусть только попробует кто-нибудь помешать. Итак, девица ринулась на выручку. Она тебе нравится? Рита внимательно следила за мужскими реакциями, словно полиграф. Мы просто общаемся. Алексей теперь по-новому смотрел на старую знакомую. Копилка. Девушка замерла с полуоткрытым ртом, видимо, собираясь с мыслями. Какая копилка? В кругу знакомых. Ее называют «свинья-копилка», прозвучало решительно и жестко. Она дорогих мужчин коллекционирует. И тебя в свою коллекцию уже включила. Ты что, хочешь стать очередной монетой, которую она в себя засунула? Рита осеклась и опустила глаза. Лицо окрасилось в багровые тона. «Если что, я сумею за себя постоять», — Алексей улыбнулся. «Близкие контакты для меня вне досягаемости». Но строгая девица не оценила шутки, продолжая напирать. «У тебя полминуты», — начался ультиматум. «Или мы уходим отсюда?» «Или что? Истерика? Скандал? Какое пламя! Сожжет сейчас кого-нибудь. Побоище здесь только не доставало». Алексей оказался на распутье. В любом случае придется отказать кому-то. Вот это подарок. Вернее, не подарок. «А как быть с Валерией? Некрасиво просто уйти без объяснений», — попытался сохранить пошатнувшееся равновесие оператор. «Переживет», — отрезала грозная дева. «Я ей позвоню, как только мы выйдем отсюда». В женских глазах читалась безудержная, карающая неотвратимость. Мол, только попробуй мне перечить, такое устрою. Это шутка, но взгляд настолько пронзительный. В глубине за громом и молниями читалось искреннее намерение, будто настойчиво уговаривала. «Пойдем со мной, пожалуйста, ты погибнешь». Вдобавок, магическое влияние услышанного ранее истинного имени взбудоражило мужское сознание. Вариантов для выбора дальнейшего направления не осталось, и мужчина согласился на такой вариант развития. Ладно. Алексей достал бумажник, бросил на стол компенсацию, с лихвой перекрывающую все материальные и моральные издержки, затем размеренно пошагал за уже удаляющейся с поля боя победительницей. Матч-реванш состоялся, и времени ушел мизер. Перевербовала без всяких фокусов, — прозвучало внутреннее резюме в голове Риты. Она и не подозревала, благодаря чему выиграла дуэль. Это случилось гораздо раньше.